Борис Константинович Зайцев. Чехов. Москва. Советский писатель. 1991 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Даль времен. Какая-то ольховатка. Воронежская глушь в Острогожском уезде. Места дикие и бескрайние. А лишь с 17 века начинают они заселяться. И вот к 18-му возникает имя, первое в народной тьме. Евстратий Чехов. Поселенец-землепашец в этой ольховатке, пришедший с севера. Все тут легендарно, начиная с имени Евстратий. И патриархально, полно сил, просто мощи природной. Евстратий и основал династию Чеховых. Крестьян, связанных с землею и народом неразрывно. В 5 поколениях свыше 150 Чеховых. В ольховатке стало тесно, но вокруг простор. Чеховы распространяются все дальше, и все те же особенные имена у них. Емельян, Ефросинья, но есть и проще. Михаил, Егор. Занимаются они земледелием и становятся крепостными. Род, во всяком случае, своеобразный, с уклоном иногда и необычным. Внук Евстратия, Петр, бросил все и пошел странствовать, собирая на построение храма. Храм и построил в Киеве. А племянник его, Василий, стал иконописцем. Сельское хозяйство не занимало его. Все это многосемейно, долговечно, с прочным, суровым укладом, от нежности и чувствительности далеко. Глава семьи, в ней владыка. Михаил Емельянович ходил всегда с большим посохом, медленной, степенной походкой. Дожил он до глубокой старости. Так говорит семейный архив. Власть его над домашними была безгранична. А легендарный туман редеец Егор Михайлович, его сына. Это уже дед Антон Павлович. Он крепостной, принадлежит помещику графу Черткову, чей отпрыск позже встретится с другим графом Толстым и сыграл в жизни его такую роль. Егор Михайлович земледельцем не сделался, а поступил на сахарный завод Черткова. Там и отбывал триденщину. Потом стал приказчиком, позже завел даже свои торговые дела. Всем трем сыновьям, из которых Павел и был отцом нашего Чехова, дал он образование и выкупил всю семью из крепости. На дочь не хватило средств, Чертков отпустил ее в придачу. Егор Михайлович был настолько прочный, уважаемый и честный человек, что, естественно, получил это увенчание. Сам же на старости лет обратился в управляющего имением наследницы атамана Платова, героя Отечественной войны. Имение это находилось в 60 верстах от Таганрога. В Таганроге купил он небольшой дом и записался в мещане города Ростова, но ни в Ростове, ни в Таганроге не жил. Там поселился его сын Павел. В Таганроге же этом, в лето от Рождества Христова, 1860-е, явился в наш мир Чехов Антон, сын Павла Егорыча. Ему-то и надлежало прославить не только род суровых и богобоязненных Чеховых, но и некрасивый город Таганрог, а в летописях европейской литературы – великую свою родину. Наверное, в юности Павел Егорыч был красив. Даже на поздних фотографиях у него открытое, прямодушное и правильное, чистое лицо, в большой бороде изящная проседь. Облик скорее привлекательный, но не без строгости и упорства. Просматривая книгу «Бытия» его, узнаешь, что таков приблизительно он и был. Нелегок и не очень прост. Вот устраивает его Егор Михайлович щитоводом к таганрогскому купцу Кобылину. Павлу всего 19 лет. Он, разумеется, очень добросовестный щитовод. Недобросовестным и нельзя было быть в семье Чеховых. Но под обыденщиной этой живет в нем и другое, от обыденности далекое. Позже откроет он в Таганроге лавочку. Будет торговать там сельдями и керосином, сахаром и деревянным маслом. Но его тянет и совсем к другому. Он очень религиозен, любит церковные пения, сам поет и умеет управлять хором. Играет на скрипке, отлично рисует, пишет иконы. Спустя много лет скажет его знаменитый сын: «Чужая душа потемки». Глядя на бодрое, почти веселое, даже на старческом портрете лицо Павла Егорыча, не подумаешь, что щитовод таганрогский, служащий купца Кобылина, мог заказать себе печатку, где было выгравировано «Одинокому везде пустыня». Когда отец увидел ее у него, он сказал: «Павла надо женить». И женили. Был ли это брак по любви или тятенька приказали, только в 1854 году Павел Егорыч, все еще служа у Кобылина, Женился на девице Евгении Яковлевне Морозовой, дочери маршанского купца Морозова. В Таганрог Евгения Яковлевна с матерью и сестрой попала случайно, из-за несчастья в семье. Излечила ли Павла Егорыча молодая жена от одиночества, неизвестно. Брак же оказался основательным, по тем временам считался, вероятно, счастливым. Но, конечно, легким не был, из-за характера мужской половины, резкого, властного, горячего. Да и весь склад семейной жизни был тогда таков, особенно в купеческо-мещанской среде, муж владыка неограниченный, домострой в полной силе. Евгения Яковлевна была и тише, мягче и сердечнее мужа. Образование не ахти какого, высокорелигиозное и безответное, много читавшее и всегда добивавшееся, чтобы детей учить хорошо. Муж любил ее, но терпеть ей от него приходилось немало. Ее образ кроткую тенью прошел через всю жизнь Антон Павловича. Вспоминая худенькую, приветливую старушку в Мелехове во времена моей юности, думаю, что Евгения Яковлевна и была обликом истинной матери. Такой и должна быть мать. Она научает невидимо, просто собою, излучением света, кротости и добра. «Талант нашей семьи от отца», — говорил Антон Павлович, — «а сердце от матери». Семья их была большая. На семейной группе видно целое подрастающее племя молодых Чеховых — Александр, Николай, Антон, Иван, Михаил и девочка Маша. Та, Марья Павловна Чехова, которая всю дальнейшую жизнь посвятила брату, пережила всех и в 1953 году, 90 лет от роду, присутствовала на открытии в Ялте памятника Чехову. Ее милое лицо с карими умными глазами помню и в Мелехове, и в московском литературном кружке полвека назад. Наконец появляется сам юный гимназист в однобортном мундирчике со светлыми пуговицами, пышущий здоровьем и жизнью, Антон Чехов. Именно жизни, стихии он много наследовал от предков, да и упорства. Сил было достаточно, но и преодолевать приходилось немало, с раннего детства, довольно сурового. В гимназию города Таганрога, скучное двухэтажное здание со скучными учителями, попадает он рано, учится хорошо, и это тем более удивительно, что дома все, в сущности, ему мешает, поддержки никакой. У отца бакалейная лавка, торговля идет с утра до позднего вечера. Торгует отец сам, торгуют наемные мальчишки, но и сами мальчики Чеховы. Когда отцу надо уходить вечером по делу или в церковь, как всеночной, за кассу сажают Антона или Александра. Антону надо учить латинские предлоги, а он в холоду сидит в лавке, получает деньги, дает сдачу за фунт селедок или четверку табаку, мерзнет, иной раз чуть не плачет от тоски и страха за невыученный урок, но сидит и считает. Да надо еще следить за Андрюшкой и Гаврилкой, чтобы не очень воровали и не обвешивали. А они все-таки обвешивают. Объяснение же такое, иначе и Павлу Егорычу пользы не будет. Тащили по мелочам и себе мыло, помаду, конфетки. Когда Павел Егорыч замечал, драл их за это без стеснения. Антону воровать не приходилось. Но за какие-то провинности сёк отец и его. И это осталось на всю жизнь. Горестная черта детства, сближающая его и с Тургеневым, только там занималась этим мать. А тут мать не обижала, но и заступиться не умела. Да и как заступиться? Павел Егорыч сам был воспитан сурово, считал, что так и нужно, считал, что труд, порядок, подчинение необходимы, и действовал прямолинейно, убежденно. Сила его была именно в убежденности. Как твердо верил он в Бога, так же твердо и в то, что с детьми нельзя быть мягкими. Не рассчитал только одного, что времена меняются. Все и Евстратии, и Емельяны, и Горы, их склад и образ воспитания отходят. И когда самоуправствовал в таганрогском домике и в своей лавке, вряд ли думал, что на склоне лет в Мелехове у сына придется с горечью вспоминать о прошлом. Чехов Антон с ранних лет видел жизнь такой, как она есть. Оранжереи не было. Видел пеструю смесь ничтожного и смешного, насильнического и серьезного. Целый ряд фигур, лиц, разговоров проходил пред ним. Покупали в лавке и чиновники, служащие, бабы и монахи, греки таганрогские и заезжие чумаки и крестьяне. Мальчик же от природы был очень наблюдателен, склонен к насмешке, изображению в лицах, с дарованием и театральным. Многое впитал в себя со стороны комической, но и драматической. С ранних лет зрелище неправды, грубости и насилия ранило. Так прошло и через всю жизнь. Через все писание Чехова прошел некий стон подавленных, слабых, попираемых сильными. К концу его жизни это и возросло. Горькое детство дало ноты печали и трогательности в изображении детей. не из таганрогской ли лавки, родом и тот, позже прославленный Ванька, изнывающий у сапожника под мастерьем, который скорбь десятилетней души изливает в письме «Дедушке на деревню». Это адрес. По раздирательности мало чем уступает Достоевскому. Великая горестность заключалась и в том, что сам Павел Егорыч не только не был дурным, но был даже достойным человеком, прямым и честным, с возвышенными чертами, очень поднимавшими его над окружающим. Пусть религиозность его была уставщическая, больше форма, чем действительный христианский дух, все же нравственная основа в нем крепка, он выше окружающего, верит страстно, всегда увлекается, в нем был и фанатик. Церкви до конца предан, церковные пения любил чрезвычайно. Это не давало никаких прибылей, вероятно, даже обратно. Жизнь, однако, для души с художнической жилкой состоит не из одних круп, керосина и сахара. В Таганроге был и собор, и другие храмы с певчими и хорами. Но Павел Егорыч решил завести собственный хор, петь более истово, придавая службе монастырский характер. Во многом он этого и достиг, проявив упорство огромное. Не он один, впрочем, в этом захолустном Таганроге оказался энтузиастом. Хор свой составил из местных кузнецов, простых, неграмотных тружеников, весь день проводивших на работе, а по вечерам собиравшихся к нему на спевки. Нот они не знали. Он наигрывал им на скрипке, они пели по слуху, слова заучивали со слов тоже. Но голоса у них были грубоватые, женских не хватало. Павел Егорыч решил привлечь собственных детей. Александр и другой брат – дисконты, Антон Альт. По словам Александра, у Антона почти не было голоса, но это, кажется, сильно преувеличено. Во взрослом виде, много позже, в Мелехове, Антон Павлович даже любил петь, в хоре, конечно. У него был басок, и вместе с Потапенко, Ликой Мизиновой, отцом и другими, на смущение российских интеллигентов 90-х годов, они исполняли разные церковные песнопения. Брат Александр очень мрачно изображает их певчество в детстве. Конечно, много было тяжелого, принудительность, утомление, суровый характер отца. Дети не были энтузиастами, как кузнецы. Детям хотелось игр, резвости, свободы. А приходилось, кроме учений и работы в лавке, еще упражняться в пении, петь в церквах. Хор Чехова приобрел известность, и его охотно приглашали и в собор, и в греческий монастырь. Тем более, что и кузнецы, и лавочник с детьми пели бесплатно. Что Павел Егорыч давал детям религиозное воспитание более чем неудачно, это бесспорно. И в этом некая драма. Сам он непоколебимо верил, что жизнь церкви и религии спасает, что детей именно так и надо вести. Глубоко бы огорчился, если бы понял, что в его воспитании было нечто как раз отдаляющее от церкви, создающее будущих маловеров. Он переусердствовал. Плод получился не тот, как бы хотел он. И все-таки, если в веселом, остроумном, умевшем передразнить гимназисте сидел где-то в глубине и поэт, а откуда он взялся бы ни с того ни с сего позже? Неужели поэт этот так уж всегда равнодушно слушал и исполнял «Иже херувимы» или «Чертог твой вижду»? Не могло ли быть ведь и так, что наружный гимназист Антоша Чехов рассматривал во время литургии с хоров сверху, как копчики кормят детенышей в решетке окна, и думал, поскорей бы отпеть, удрать к морю, ловить бычков с рыбаками или гонять голубей? Но так ли уж бесследно проходило для души общение с великим святым? Этого мы не знаем. А что в Чехове под внешним жило и внутреннее, иногда вовсе на внешнее не похожее, это увидим еще всматриваясь в его жизнь и писание, сличая внешнее, отвечавшее серой эпохе, с тем внутренним, чего, может быть, сознательный Чехов, врач, наблюдатель, пытавшийся наукой заменить религию, и сам не очень-то понимал. Зимой холод, метели, страшные азиатские ветры. Летом пыль и такая жара, что спать по ночам в комнатах невозможно. Юные Чеховы устраивали себе в саду балаган и там проводили ночь. Антон спал даже под кущей дикого винограда и называл себя Иов под смоковницей. Таков Таганрог с запахом моря, рыбы, греков, с прослойкой армян, может быть, и казаков. Захолустный и скучный южнорусский город. Несмотря на все строгости отца, а летом подрастающее племя Чехова все-таки жило вольней, слоняясь по прибрежью с рыбаками, иногда отправляясь к дедушке Егору Михайловичу за 60 верст в имении Платова. Ездили не по-барски, а на подводе, часть пути шли пешком, дурачились, забавлялись. А в этих поездках открывалась, однако, для Чехова за шуточками и остротами степь, окружение родного Таганрога. Он о ней скажет позже по-настоящему. она и выпустит его в большую литературу. А в ней самой, кроме красоты природы, приоткроется для него красота нежной женственности. На армянском постоялом дворе, где-то под Ростовом-на-Дону, Нахичеванью, появилась она в облике юной армяночки. Появилась, вызвала в гимназисте таинственную грусть и исчезла. Было это только как молния, однако запечатлелось. Повседневность же шла по-прежнему. Готовила молодым Чеховым тяжелое лето. В Таганрог провели железную дорогу. На окраине города появился вокзал. Дела лавки Чехова пошли хуже. Возчиков и чумаков стало теперь меньше. Со свойственной ему фантастичностью Павел Егорыч решил, что у вокзала, где уже появились кабаки, надо открыть вторую лавку. Приедет человек, выйдет из вокзала, зайдет в кабак, а тут рядом и лавка, глядишь, что-нибудь купит. Все так и сделал. И посадил торговать Александра и Антона. Благо лето, в гимназии они не заняты. Получилось совсем скверно. И для юношей, у которых пропал летний отдых, и для Павла Егорыча. Лавка не пошла вовсе. Выручки никакой. К осени оказался чистый убыток. Прежняя лавка херела тоже. Павел Егорыч запутался и с другими делами. В 1875 году Александр и Николай уехали в Москву учиться, в университет и училище живописи. Николай тяготел к художеству. Через год Павлу Егорычу пришлось все бросить и бежать в Москву. Угрожало разорение и чуть ли не долговая тюрьма. Антон один остался в Таганроге кончать гимназию. Начались первые его самостоятельные годы. Они не были легки, во многом даже прямо трудны, но явилось и новое, возбуждавшее и освежавшее – свобода. «Одинокому везде пустыня» – отцовский девиз будет сопровождать Чехова сына всю жизнь, но сейчас, в ранней юности, одиночество – это освобождение. Оставалось начальство лишь гимназическое, условное и профессиональное, в часы занятий. Нет самого главного, ежедневного домашнего гнета. Это и облегчало. Чувство же семьи не ушло, и никогда у него не уйдет. Во всей жизни Чехова удивительная прочность этого чувства, внедренность долга пред папашей, мамашей, сестрой, братьями. Может, 16-летний круглолицый, приятного и здорового вида юноша, любить больше мамашу, чем папашу, все равно и за тысячу верст одинаково обеспокоенных, неустроенной и тяжелой жизнью в Москве, как и трудностями Александра и Николая. Надо помогать. Рассуждать нечего, нравится или не нравится. Родители, братья, сестра Маша должна учиться. Значит, надо работать и вывозить. Но делать это может он теперь самостоятельно. Поддерживать буду, но так, как мне самому хочется. В этом роде мог говорить в сердце своем гимназист Антон Чехов, отлично учившийся и дававший еще уроки. Они его и кормили. От них он и посылал кое-что в Москву. Пришлось, однако, увидать и много горестного, в другом роде, тоже нелегкого. У Чехова был в Таганроге свой небольшой дом. Там Антон Павлович родился. Одну из комнат Евгения Яковлевна сдавала жильцу, некоему Селиванову, служившему в коммерческом суде. Жилец этот считался другом семьи. Когда у Павла Егорыча начались денежные затруднения, Селиванов выкупил его вексель в 500 рублей под обеспечение домом. Денег Чехов вернуть не мог. Тогда, без всяких торгов, по связям своим в суде, Селиванов получил дом собственность за 500 рублей, а Павел Егорыч ни копейки. Почему не настаивал, не протестовал, а времена все-таки были уже не гоголевские, неизвестно. Предпочел уехать в Москву и бедствовать там. Сын же Антон оказался в чужом доме, у человека, считавшегося приятелем, и вот каким приятелем оказавшегося. Какую-то коморку Селиванов ему все-таки дал. За стол и квартиру гимназист Антон Чехов должен был обучать Петю Кравцова, хозяйского племянника. Появились у него еще уроки. Он жил, разумеется, более чем скромно. Свободой пользовался, но все время должен был отстаивать и достоинство свое, и независимость. Держался ровно, вежливо, но упорно, и сумел основательностью своей и просто излучением порядочности, разумности и некоего обаяния поставить себя прочно, внушить уважение. Над бегством и бедствием Павла Егорыча в городе посмеивались. На репетитора в плохой обуви, неважных штанах тоже глядели пофыркивая, особенно в богатых домах. Но Антон Чехов рано проявил выдержку и самообладание. Спокоен, ровен, учтив, но наступать на ногу ему нельзя. В конце концов, он завоевал даже своего хозяина. Тот стал относиться к нему почтительно, шестиклассника называл Антоном Павловичем. Мало известно об этих его годах. Братья были далеко, воспоминаний нет, писем сохранилось немного. Но одно младшему брату Михаилу многого стоит. Зачем ты величаешь свою особу незаметным братишкой? Ничтожество свое сознаешь? Ничтожество свое сознавай, знаешь где? Перед Богом, пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не пред людьми. Советский биограф Чехова выпустил фразу о Боге, красоте и природе. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. Ведь ты не мошенник, честный человек, но и уважай в себе честного малого и знай, что честный и малый — не ничтожество. Не смешивай смиряться и сознавать свое ничтожество. Ничтожество свое сознавать пред Богом, а достоинство пред людьми. От этого и взрослый Чехов не отказался бы. Приведенный отрывок – редкий случай, когда он говорит в письме об общем и высоком. А тут есть это и в дальнейшем. «Мадам Бичерстоу выжила из глаз твоих слезы?» Я ее когда-то читал, прочел и полгода тому назад с научной целью. Прелестно это «с научной целью». И почувствовал после чтения неприятное ощущение, которое чувствуют смертные, наевшиеся не в меру изюму или коринки. Когда сам был второклассником, то однажды разревелся в театре на «Без вины виноватых». Но теперь уж готовится будущее Чехов, сдержанный, полный самообладания, сентиментальностью его не возьмешь. Прочти ты «Дон Кихот», полный, 7 или 8 частей. Хорошая вещь, сочинение Сервантеса, которого ставили чуть ли не на одну доску с Шекспиром. Очень мило одобрил, но без восторга. Хорошая вещь. И о братце тоже хорошего мнения, если думает, что полный «Дон Кихот» не покажется ему скучным. Да и предполагает, что Шекспир что-то говорит. Во всяком случае, письмо это есть юный Чехов со стороны важной и серьезной. Было в нем и другое. Для полноты его внутренней, как художника и человека, нужно было и другое. С тем Петей Кравцовым, которого репетировал, он даже подружился. Тот пригласил его к себе на хутор в гости. А летом он и отправился. Пробыл там некоторое время. Степь, дикие сторожевые собаки, простор, первобытность. Петя научил его стрелять из ружья, ездить верхом, скакать на отчаянных степных жеребцах. Надолго казацкий и охотницкий стиль не мог в нем, конечно, удержаться, но эта любовь к земной стихии, жизни в разных ее преломлениях, в Чехове была вообще. Ему всегда нравилось странствовать, видеть новое, новое переживать. А это были те годы, когда о будущей его болезни невозможно было и думать. Все юные изображения Чехова говорят о здоровье, физической привлекательности, даже и силе. Для слабой же половины человечества было в нем особое обаяние. Вот стоит он в глухой степи, где-то в имении, у колодца, и смотрит в воду на свое отражение. Может быть, у того же Пети Кравцова. Но сам Петя вряд ли мечтательно разглядывал бы себя в таком зеркале. Это занятие больше идет юноше Чехову, с одной стороны и веселому, живому, насмешливому, а внутри у него нечто и вовсе другое. Стоит и задумался. Подходит 15-летняя девочка, пришла за водой. И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой и заплакал. Увидав свою Рахиль, пусть и минутную, тоже у колодца, юноша в южнорусской степи не заплакал, а обнял ее и поцеловал. И она, оставивши водонос, также стала его целовать. Взрослый Чехов, рассказывая об этом случае молодости своей, говорил о загадочных параллельных токах любви, возникающих столь внезапно. Из Москвы вести шли плохие. Родители и братья бедствовали. Доканчивая учение свое, будучи уже автором пьесы «Безотцовщина», издавая журнальчик «Заика», гимназист Антон Чехов собирал грошики, распродавая остатки отцовских вещей, прикладывал свои собственные трудовые и посылал в Москву. Писал и братьям, и родителям. Последним как-то довольно странно. Евгения Яковлевна даже обижалась на его шуточки. «Мы от тебя получили 2 письма, наполненные шутками». А у нас это время только было 4 копейки и на хлеб, и на светло. Светло на языке Евгении Яковлевны означало освещение. Ждали от тебя, не пришлешь ли денег? Очень горько. У Маши шубы нет, у меня теплых башмаков, сидим дома. Антошины письма не сохранились. Нельзя представить себе, чтобы он не верил, как думала Евгения Яковлевна, что они в нужде. Вернее всего, балагурством только прикрывался. Никогда не любил высказывать чувства прямо. Предпочитал закрываться, на этот раз остротами. А Евгения Яковлевна на своем первозданном языке писала ему: «Скорей кончай в Таганроге учение, да приезжай, пожалуйста, скорей, терпения не достает ждать, и непременно по медицинскому факультету. Сашина занятие не нравится нам, присылай наши иконы понемногу, еще скажу, Антоша, если ты трудолюбив, то всегда в Москве дело найдешь и заработаешь деньги». Мне так и кажется, что ты как приедешь, то мне лучше будет. Она с детства его отметила и угадала правильно. Одного он, однако, не мог сделать. Кончить гимназию раньше, чем его выпустят и дадут аттестат. В остальном, кажется, Евгения Яковлевна оказались действительностью. Весной 1879 года он кончил учение, получил даже стипендию города Таганрога сразу за 4 месяца, 100 рублей, сумма по тогдашнему немалая, и уехал в Москву.